Глава 42. Алина. Спустя 4 месяца. «Стихотворение нужно выучить к следующему уроку», — стоя у доски, говорю детям. «А рисунок можете принести к следующей среде. Все свободны. Хороших вам выходных». С улыбкой провожаю свой 2Б, навожу порядок на рабочем столе, выхожу из кабинета и вижу, как ко мне бежит Крис с широченной улыбкой. «Мам, короче, мы с мамой забронировали домик на выходные. Выезжаем завтра утром. Ты едешь с нами, и это не обсуждается. Там такое место красивое, закачаешься. Вокруг лес, природа, озеро. Тебе 100% понравится». «У меня нет планов на выходные, поэтому с радостью составлю вам компанию», — подмигиваю ей. «Вот и отлично. Все, я тогда погнала на урок, у меня сейчас контрольная по физике. Вечером созвонимся и все обсудим. Удачи на контрольной. Обнимаю дочь». Когда Крис произносит фразу «Мам, мы с мамой», на нас странно смотрят люди. Обычно у человека одна мама, а у нашей Кристины две. И мы обе ее очень любим. Конечно же, она теперь гораздо больше времени проводит с Верой, и это нормально. Они столько лет были в разлуке. Теперь наверстывают упущенное. Уже успели съездить в Питер погулять, вскоре отправиться в Калининград. Меня тоже звали. Но я хочу, чтобы они попутешествовали вдвоем. Тем более я совсем недавно устроилась на работу в школу и пока не до поездок. Мне здесь очень нравится. И коллектив хороший, и детки умнички, и Крис рядом. Рада, что пошла сюда работать. А еще я купила квартиру недалеко от школы. Ту самую, которую мы с Кристиной изначально собирались снимать. Все так удачно сложилось. Мы разговорились с хозяйкой квартиры. Она сказала, что несколько месяцев будет сдавать ее, чтобы подзаработать, а потом планирует продать. Я поинтересовалась ценой, поняла, что вполне могу потянуть. Предложила сразу продать квартиру мне. И женщина пошла навстречу. Я совсем недавно закончила ремонт и теперь не нарадуюсь своим новым жильем. Своим. Которое не придется делить с мужем. Кристина с Верой тоже купили квартиру в соседнем районе. До их дома минут 10 пешком. Так что мы часто ходим друг к другу в гости. Почти каждый вечер прогуливаемся вместе, придумываем совместные развлечения на выходные и на каникулы. Вера с каждым днем расцветает. Если сравнить, как она выглядела 4 месяца назад и как выглядит сейчас, то можно смело сказать, что это два разных человека. Она сменила прическу, и теперь ее русые волосы не до пояса, а едва касаются плеч. Сходила на различные процедуры, привела себя в форму, заполнила гардеробную красивой одеждой и обувью. Великолепно выглядит. Смотрю на нее, и глаз радуется. Денис свел ее с нужными людьми. Она восстановила все документы и вернула права на свою часть фирмы, которая досталась ей от отца, но собирается продать ее. Я не хочу заниматься строительным бизнесом и развитием компании, к которой имеет отношение этот подонок, сказала она. Лучше открою что-то свое. Знаешь, в моей жизни было столько серых дней, и теперь мне так хочется, чтобы все заиграло яркими красками. Хочу каждый день видеть радость на лицах, слышать смех, музыку. Вот и думаю, а не открыть ли детский центр, м? С аниматорами, с батутами, со всякими такими развлечениями. Там будут отмечать праздники, дарить людям радость. Это же так здорово. Мы можем с тобой объединиться и вместе заниматься этим. Я полностью поддержала ее идею, но отказалась от предложения объединиться. Мое призвание — учить детей. В школе я чувствую себя в своей тарелке. Во мне столько знаний, что я готова делиться ими не с одним поколением детей. А Вера пусть осуществляет все задуманное, и у нее обязательно это получится. Да, кстати, еще в ее планах открыть центр помощи для людей, оказавшихся в сложной ситуации. Она уже начала подыскивать здание и связалась с несколькими хорошими психологами, которые будут работать с теми, кто оказался в беде. Ее энергия бьет ключом. Эта женщина добьется невероятных успехов и сделает счастливыми многих людей, уверена в этом. На суд к Илье она пришла при полном параде. В деловом черном костюме, с красивой укладкой, ярким макияжем. Пока шло заседание, она гордо сидела в зале и пристально смотрела в глаза бывшего мужа. А он такое чувство не знал, куда спрятаться от ее пытливого взгляда. Я, Вера, Кристина, три женщины, которых он предал, сидели вместе. Мы были как одно целое, а он, как жалкий беспомощный заключенный, потерявший все, что имел. Ему дали максимальный срок. Сидеть придется очень долго. А вот его отец так и не познал, что такое тюремная жизнь. В день задержания у него случился сердечный приступ, а поздно ночью, когда мы с Денисом вернулись с прогулки, ему позвонил следователь и сообщил, что отец Ильи умер, не приходя в сознание. Бумеранг — это такая вещь, от которой не скрыться. Он обязательно найдет и ударит так, что 100 раз пожалеешь о том, что сделал. Илья пожалел, и очень сильно. На нем не было лица, когда судья оглашал приговор. Он выглядел, как загнанный в угол зверек, которого поймали, бросили в клетку и заперли в ней. Вся его красивая жизнь с молодой любовницей в доме, который он собирался купить у Дениса, в одночасье превратилась в горсть пепла. Его рыжеволосую Яну я больше не видела и ничего о ней не слышала, а вот с Люсей виделась совсем недавно. На прошлой неделе мы с Крис и Верой ездили в Вологду. Там Вере нужно было решить кое-какие вопросы с документами, а заодно навестили моего отца. Рано утром вышли из подъезда и встретили во дворе Люсю. Она не решилась подойти к нам. Стояла, как вкопанная у своего подъезда, и смотрела на Веру с Кристиной. Я видела, как по ее щекам текли слезы, как дрожал подбородок. Кивнула мне, вытерев лицо, и проводила нас взглядом, полным сожаления. А ведь еще не так давно она боролась за своего Константина, за человека, который столько лет работал в той жуткой клинике и на глазах которого издевались над людьми. Я поняла, что она раскаивается, и ей стыдно за то, что пыталась выдать Веру за другую женщину. Сейчас она своими глазами увидела счастливых мать и дочь, и, надеюсь, осознала, что их судьба напрямую зависела от нее, и что из-за ее вранья едва не случилась беда. По пути к дому отвечаю на звонок от Дениса. «Алло? Алин, привет. Какие планы на вечер?» «Да пока нет планов». Улыбаюсь, поправляя волосы. «Может, поужинаем вместе? Я уже разжигаю мангал», — произносит заманчивым тоном. «Я не против. Могу прийти пораньше, чтобы помочь». «Мы с Оскаром справимся, не переживай», — смеется Денис. «Позвони, как будешь выходить, мы тебя встретим». «Договорились». Уютные посиделки в его доме уже стали для нас доброй традицией. Мне приятно его внимание, его забота. Мне безумно нравится проводить с ним время. Но к серьезным отношениям я пока не готова. В отличие от него. Он уже и в Лондон к дочке со мной собирается слетать, и дом передумал продавать, так как хочет жить в нем со мной. Сейчас, кстати, там полным ходом идет ремонт. Очень интересная штука жизнь, однако... Еще не так давно я собиралась жить в этом доме с мужем и дочкой. Затем муж собирался жить там со своей любовницей. А сейчас мне предлагает жить в нем Денис. Сколько было претендентов на этот дом. Он познакомил меня с Денисом. Не впустил в себя Илью с любовницей. И сейчас готов встретить меня распахнутой дверью. Как будто именно этого и ждал. Ждал, когда его порог снова переступит женщина, которая сделает счастливым хозяина. Возможно, я и есть эта женщина. Время покажет.